Глава 46. Закончив съемку в Чиприани, Джерри, Грейс и Райан собрались в кабинете Лори, чтобы еще раз пройтись по событиям этого дня. Как обычно, Джерри и Грейс разошлись во мнениях насчет фигуры Эндрю Рейли. Он был явно на взводе и постоянно влезал, когда его не спрашивали, утверждал Джерри. «Знаешь, если б всякий раз, когда я резко отзывался о родном брате, меня обвиняли бы в его убийстве, я бы сам уже давно мотал срок, ожидая исполнения приговора». «Неправда». Грейс подняла вверх указательный палец, что всегда было признаком того, что она готова грудью встать на защиту своей точки зрения. «Одно дело сказать, что твой брат зануда или фанфарон, но назвать Хантера отцовским любимчиком — это признак глубокой обиды как на брата, так и на отца. Тут пора обращаться к психоаналитику». «Если мы не сдвинемся с места, — заявила Лори, — к психоаналитику придется обращаться мне самой». После удачного дня съемок она была готова к тому, что Райан возьмет на себя инициативу во время их мини-совещания. Увы, пока он лишь вертел в руках телефон, читая пропущенные смски. Лори, как и ее сын, была единственным ребенком в семье и потому имела весьма смутное представление о взаимной ревности и соперничестве братьев и сестер. С одной стороны, она видела Эндрю во время интервью. Перед ней явно был запойный пьяница. Она легко могла представить себе, как в баре он позволяет себе резкие, однако в целом безобидные высказывания. С другой стороны, во время встречи в нью-йоркской квартире она заметила и то, что он паршивая овца в респектабельном и именитом семействе. А его комментарий, что он де останется у отца единственным сыном, тем более сделанный за несколько часов до убийства брата, не мог не настораживать. «Мы знаем, что после банкета генерал еще развлекал избранный круг спонсоров», — сказала Лори. «Но Эндрю якобы прямиком отправился домой». «Вот видите?» — воскликнула Грейс. «Это объясняет, почему он это сделал. Хантер уехал рано, потому что Кейси стало плохо. Возможно, Эндрю подумал, это мой единственный шанс доказать, что я тоже чего-то стою. А затем отец не пригласил его с собой на продолжение банкета. Говорю вам, он сорвался». «Не говори чушь», — возразил Джерри. «С какой стати ему оговаривать Кейси? И откуда у него взялся рогипнол? К тому же, кто, как не ты, с самого начала говорила, что это убийство — дело рук Кейси?» Где-то на периферии сознания Лори витала некая смутная мысль, но у нее никак не получалось ее озвучить. Она посмотрела на Райана в надежде, что тот что-то скажет, но он продолжал набирать на телефоне смски. Лори заставила себя сосредоточиться. Она прокрутила в голове замечание Джерри насчет таблеток рогипнола, а затем снова подумала про интервью с Габриэль. «Отец», — пробормотала журналистка. «Похоже, папаша — сущий кошмар», — сказал Джерри. «Привык командовать везде, и дома, и на работе. Знаешь, что я думаю? Я думаю, что Хантер по-настоящему любил Кейси. Он не собирался уступать давлению отца, не собирался бросать ее. Именно поэтому Эндрю и заявил, что он останется у генерала единственным сыном. Если перед Хантером стоял выбор – семья или Кейси, он был намерен выбрать Кейси. Но у генерала были свои планы. Чтобы не замараться самому, он столкнулся с Минди Сэмпсон или же с этой своей ассистенткой – Мэри Джейн, чтобы получить совместное фото Габриэль и Хантера. Он нарочно сеял семена раздора, а потом, когда Хантера убили, продолжал смазывать колеса. следил за тем, как это дело освещается в прессе, и даже подбрасывал в интернет порочащие Кейси комментарии, лишь бы только ее осудили. «Точно!» — воскликнула Лори. «Рогипнол! Все это время у меня никак не получалось понять, как в этот сценарий вписывается наркотик. Что, если это дело рук Джеймса Рейли?» По этому пункту Джерри и Грейс выразили полное взаимное согласие. Оба закачали головами. Генерал любил сына, плюс у него имелось алиби. «Нет», — пояснила Лори, — «Хантера он не убивал. Но что, если именно он подмешал в бокал Кейси наркотик, чтобы опозорить ее перед гостями? Тогда Хантер наверняка понял бы, что она не годится ему в жены. Генерал также мог подложить несколько таблеток ей в сумочку. Типа, если она начнет утверждать, что ее чем-то опоили, ее легко можно будет поймать на лжи. Затем, когда Хантера убили, генерал был так уверен в виновности Кейси, что решил помочь следствию и суду тем, что постил в интернете предвзятые комментарии, а также помог Джейсону опубликовать его пасквиль. Учитывая же постоянное присутствие рядом с ним Мэри Джейн, она была в курсе всех этих интриг, а, возможно, даже участвовала в них сама. Это легко объясняет ее нежелание давать нам интервью. Она увиливает под любым предлогом». После этих ее слов в кабинете воцарилось молчание. Гипотеза Лори звучала вполне убедительно. Если рогипнол в сумочке Кейси не имел прямого отношения к убийству, это открывало самые разные возможности в том, что касалось личности убийцы. Им мог быть даже родной брат. Райан продолжал строчить смски. «Райан, что вы думаете по этому поводу?» — спросила Лори. «Извините, мне нужно позвонить». «Вы серьезно? Завтра у нас съемки интервью с Эндрю и Джеймсом Рейли в их загородном доме. Нам нужно выработать стратегию. Сколько можно заниматься посторонними вещами?» Джерри и Грейс уставились на нее, разинув рот. Не в привычках их начальницы повышать голос, тем более орать на коллег. «Мне всего лишь нужно позвонить», — как ни в чем не бывало, ответил Райан, — и, не добавив ни слова, направился вон из кабинета. «Если честно, — сказала Грейс, как только он вышел за дверь, — я всегда знала, что Брэд зря его нанял». «Нисколько не сомневаюсь, — отозвался Джерри. «Уже поздно, друзья, — сказала им Лори. Давайте-ка по домам». Когда 20 минут спустя Райан вернулся, Лори была в кабинете одна. Перед тем, как войти, он постучал. «Я думала, вы уехали домой», — сказала Лори. «Нет». «А что, Джерри и Грейс уже ушли?» «Да». «Мне можно войти?» «В этом есть необходимость?» «Иначе разве стал бы я спрашивать?» «То есть мы, наконец, поговорим, какой стратегии придерживаться завтра с Рейли?» Лори проработала в журналистике 15 лет. Из них последние 10 телепродюсером, однако сейчас ей казалось, будто она плывет в темноте. Она отлично знала, что такое потерять близкого человека. И после того, как спустя 5 лет убийство Грега по-прежнему оставалось нераскрытым, прекрасно помнила, каково это — знать, или, по крайней мере, подозревать, что кое-кто шепчет за ее спиной: «Всегда виновата жена». Вполне возможно, что отец Хантера подмешал Кейси в бокал наркотик. Вполне возможно, что Эндрю Рейли как-то причастен к убийству брата. Но если нет, они тоже жертвы. Они тоже пострадали. По вечерам они ложились спать, зная, что больше никогда не увидят Хантера. Так что она без особой радости станет задавать вопросы, что сейчас крутились в ее голове. «Да. Мы поговорим и о Рейли», — сказал Райан. «Но сначала я хочу сказать вам кое-что другое. «Знаю, вы, возможно, предпочли бы видеть на моем месте другого ведущего». Лори вскинула руку. «Давайте не будем об этом, Райан. Мне всего лишь нужно хорошее телешоу. Сегодня вы были молодцом. Но работа ведущего не сводится к разговорам перед камерой. Относитесь к интервью как к перекрестному допросу, как вы сегодня это сделали, разговаривая с Джейсоном и Габриэль. План передачи гибок и изменчив. То, что мы узнали сегодня, пригодится нам завтра. И да, в том, что касается семейства Рейли, Габриэль сбросила на нас бомбу. Перед тем, как брать у них интервью, нам нужно перегруппироваться». Лори посмотрела на часы. «В запасе у нас всего 15 часов. Когда же я попыталась вовлечь вас в обсуждение, вы полностью отключились». «А вот и нет. Я сказал вам, что мне нужно сделать звонок, но вы мне не поверили. Точно так же, как сегодня утром, когда я сказал вам, что пытаюсь добыть информацию про Марка Темплтона. По вашим глазам было видно, что вы мне не верите. Вы относитесь ко мне как к креатуре Бретта». «Это вы сказали, а не я». «Ну ладно. Мне ужасно неприятно говорить вам такие вещи, но что поделать? Вы скептически отнеслись к моим словам, что я связался с моими старыми контактами в генпрокуратуре насчет Марка Темплтона. А между тем, сразу после нашего разговора я сделал несколько звонков. Отмалчивался же потому, что серьезно отношусь к своей новой карьере, и прежде чем делать какие-то заявления, решил перепроверить источники. Бретт рассказал мне о том, как вы преданы своей передаче, как скрупулезно работаете с материалом. Лишь поэтому я согласился работать в вашем шоу. Поверьте, Лори, я никогда не был вашим врагом. Я получил предложение от других каналов и передач, но хочу работать только в вашей. Мои источники предпочитают оставаться анонимными, но я им доверяю. Теперь их у меня два. И, как я понимаю, для телевидения это стандарт. Райан, хватит ходить вокруг да около. Выкладывайте, что вы хотите сказать. Вы были правы, говоря, что в уходе Темплтона из фонда было что-то подозрительное. Он не сразу нашел новую работу. Дело в том, что, несмотря на хвалебные отзывы в его адрес на публике, Джеймс Рейли отказался дать ему рекомендацию. С точки зрения перспектив найти новую работу, это, конечно, удар. Тогда что изменилось? Они заключили некий договор. Официальные обвинения не были выдвинуты, но без участия прокуратуры не обошлось. Примерно тогда же, когда Темплтон нашел новую работу, он подписал с Рейли что-то вроде соглашения о неразглашении информации. Вот так. Была проблема, и нет ее. Я поняла. Спасибо за ваши поиски, Райан. Извините, что усомнилась в вашей ответственности. Но почему вам неприятно это мне говорить? Помните, Марка Темплтона видели в федеральном суде вместе с адвокатом? Так вот, это был ваш обожаемый бывший ведущий Алекс Бакли.